Глава 5. Я обернулся и увидел высокого здоровяка. Детина был по 2 метра ростом и шириной в 3 меня. За его спиной стояли еще двое парней с кружками пива и тихонько хихикали. Все взгляды обитателей бара были прикованы ко мне. Да еще и шлюхи, у которых мы только что были, вышли на лестницу. От него разило алкоголем, а взгляд сверлил меня со злостью. Как говорил дядя Гриша, лучшая драка — это та, которой не было, и убежать никогда не зазорно. Однако, если драка неизбежна, то бей первым. Бежать мне было некуда, поскольку эта горилла меня крепко держала за плечо. Я перевел взгляд на Роба, он потихоньку пятился назад с открытым ртом, не понимая, что делать дальше. Как обычно, придется делать все самому. «Уйди, постылый», — шепнул я в лицо здоровяка. «А то я тебе нос сломаю, он у тебя сильно большой. Суешь его, куда собака свой хрен не совала», — оскалился я. «Ах ты, мелкий ирландский ублюдок! Убью!» — взревел здоровяк, и в баре мгновенно наступила тишина. Я понимал, что с такой образиной драться по-честному нет смысла, и как только левая рука здоровяка дернулась, я со всей силы правой ногой заехал ему между ног, аккурат по яйцам. Тут он ослабил хват, и, дернувшись, я вырвался. «Оу!» Вырвался из здоровяка то ли крик, то ли писк боли, и его ноги начали подкашиваться. В ту же секунду, как он осел, и мы стали почти одного роста, левым боковым бью ему в массивную челюсть и следом правый в нос. Классическая двоечка, исполнена великолепно. Я бы сказал, даже душевно. По-моему, хруст сломанных носовых хрящей слышали все, кто находился в баре. Из его огромного носа моментально хлынула кровь, и здоровяк рухнул навзничь, что-то бормоча неразборчиво. «Сказал же, уйди!» — произнес я, ухмыляясь, стоя над загибающимся от боли здоровяком, зажимающим руками яйца и нос. «Ну а вы что не улыбаетесь теперь?» — переведя взгляд на двух парней, что стояли за спиной этого акселерата. Те, в свою очередь, даже звука не произнесли, лишь пучили глаза, пытаясь осознать случившееся. Тишину нарушили хлопки в ладоши. Раздвигая толпу людей, в мою сторону двигался мужчина лет 30, прилично одетый даже, можно сказать, богато, в строгом черном костюме и с сигарой в зубах. «Браво, малыш!» — произнес мужик, подойдя почти вплотную ко мне и, посмотрев на лежащего на полу парня, перевел на меня взгляд и произнес: «Присоединишься к нам за столик?» «Но...» — протянул я, указывая на Роба. «Да, разумеется, и друга бери с собой». Я посмотрел на Роба, он был бледным, как смерть, когда увидел этого мужчину. Я сразу смекнул, что это не совсем простой дядька. И хотя время было поздним, а завтра Робу нужно рано вставать, даже он на ватных ногах пошел к столику, за который нас пригласил мужчина. Пробираясь сквозь толпу людей, мы подошли к столику, за которым сидели еще несколько человек. Трое мужчин и две девушки. Мужчины тоже были одеты в строгие костюмы и в довольно странные шляпы, напоминающие котелки, а девушки красовались в длинных платьях. Столик располагался почти у самой сцены или подиума, на котором должны были выступать танцовщицы. У меня сразу возникла мысль о том, что делают такие люди в таком отвратном месте. «Ларри, позови официанта», — произнес мужчина, что нас пригласил. Сидящий рядом парень тут же подскочил и свистнул, подняв правую руку вверх. Буквально через пару мгновений подбежал официант. «Что изволите, мистер Берг?» «Ребята, что будете? Заказывайте, я угощаю», — произнес мужчина. «Ладно, поглядим, что ты, собственно, хочешь», — промелькнуло у меня в голове. «Пиво, если можно, и чего-нибудь мясного», — спокойно произнес я. «Слышал? Две отбивных и пиво. И не того пойла, что всем льешь, а лучшего для моих друзей», — степенно проговорил мистер Берг. Официант поклонился и удалился. «Присаживайтесь, господа», — произнес парень, что звал официанта. Мы аккуратно отодвинули стулья и присели за стол. Краем глаза я видел, как Роб нервничает. «Меня зовут мистер Берг, но друзья зовут меня просто Ронан. Ну а вы кто такие, ребята?» «Меня зовут Джон, Джон Браун, а это мой друг, Роб». Я поглядел на своего товарища. «Роб Дойл», — заикаясь, произнес он. «Так откуда ты, Джон? И где так научился драться?» Чуть улыбаясь, произнес мистер Берг. «Долгая история», — ответил я. «Удар у тебя поставлен, я в этом разбираюсь, но вот техника довольно интересная. Я не про то, как ты этому ублюдку заехал по яйцам, а про сами удары. По твоей комплекции не скажешь, что у тебя такой сильный удар». Тут нам принесли пиво. Я отхлебнул пенного напитка, и действительно, это пиво было просто божественным. Роб же дрожащими руками держал кружку, и когда поднес ко рту, было слышно, как она ударяется о его зубы. «Да ничего особенного, сэр. Просто испугался, вот и сработал инстинкт самосохранения», — протянул я. Тут же присутствующие рассмеялись. «Нет, малыш, инстинкт самосохранения так не действует. Ты знал, когда он захочет нанести удар, но опередил его. А это значит, ты достаточно соображаешь в этом. Но если не хочешь говорить об этом, не надо. Лучше расскажите, чем занимаетесь?» «Мы работаем в порту. Чем же еще могут заниматься ирландцы?» «Действительно. И как там сейчас с оплатой?» — с ухмылкой произнес мистер Берг. «Да как и раньше, на жизнь хватает», — протянул я в ответ. «Ну а хочешь, чтобы у тебя было чуть больше, чем хватает?» Именно на слове «хватает» он сделал акцент. «А кто же этого не хочет?» — произнес я, ухмыляясь. «Но это зависит от того, что для этого нужно сделать. Для тебя это не составит особого труда, особенно с твоим талантом. Я провожу кулачные бои. Победишь — получишь $3». От этих слов Роб поперхнулся пивом. «Вот так просто взять и подраться?» — спросил я. «Ну, не совсем просто. Каждую ночь с субботы на воскресенье я устраиваю бои. Бойцы со всего города съезжаются, чтобы заработать. Но я работаю в ночную смену, так что, наверное, не смогу быть на этих выходных. Я могу договориться с тощим Питом, чтобы тебе смену убрал, либо подменил, чтобы как нормальный человек отдыхал в выходные дни, ну и заодно на меня поработал». «На вас?» — спросил я удивленно. В этот момент принесли отбивные. У меня от увиденного слюни побежали, но я не хотел показывать этого, поскольку за все время пребывания тут я еще ни разу хорошо не ел. «Да, на меня, поскольку я выставлю тебя как своего бойца». «Интересное предложение, но за $3 я не особо хочу рисковать жизнью». «Хм, а ты мне нравишься, Джон», — произнес мистер Берг. «Напоминаешь меня в молодости. Давай так, $3 за победу и 2% от выигранной ставки». 5% от выигранной ставки», — тут же перебил я его. «А не треснет попец?» — произнес мужчина, сидящий рядом с мистером Берком. «Успокойся, Ларри, парень знает себе цену. А если знает цену, то и отработает ее по полной. Ведь так?» «Да, сэр, все верно». Тут раздался крик того здоровяка, которого я вырубил. «Где этот ублюдок? Где этот сраный ирлашка?» Судя по голосу, он шел в нашу сторону, раскидывая людей по сторонам. «Ах, вот ты где! Сейчас я тебя на куски порву!» И здоровяк быстрым шагом направился в мою сторону. «Ларри», — тихонько произнес мистер Берг. Мужчина, сидевший рядом с Ронаном, молниеносно вскочил из-за стола, и словно по волшебству у него в руке оказался пистолет, который он направил на здоровяка. Я даже не успел заметить, когда он его вытащил. Тот, увидев пистолет, встал как вкопанный. «Я настоятельно вам рекомендую покинуть сие заведение. Немедленно, иначе вы умрете», — со скукой произнес мистер Берг. Здоровяк окинул нас взглядом, а на лбу у него мгновенно появилась испарина. Он, не говоря ни слова, держась левой рукой за свой переломанный шнобель, попятился назад, а после развернулся и вышел из бара. После чего мы с Робом все же доели свои отбивные и полирнули сверху пивом, взяв еще по кружке. Обговорив все детали, мы пожали руку мистеру Берку и его спутникам и вышли из бара. Вздохнув полной грудью, мы направились в сторону нашего убежища. Роб шел молча и начал разговор. Когда мы прошли больше половины пути до дома: «Джон, ты знаешь, кто это был там, в баре?» «Да откуда же я могу знать, кто эта сраная бухая горилла?» «Нет, я про мистера Берка. Ты, наверное, не в курсе, кто он?» «Бля, ну конечно же нет, я приехал сюда совсем недавно. Если ты всезнающий, то давай расскажи». «Он один из людей мистера Коннора. Это глава ирландской банды в Нью-Йорке. Сам же мистер Берг занимается подпольными боями, тотализатором. В общем, будь с ним очень осторожным. Говорят, он немало парней загубил». «Значит, он плохой парень. И тебе не понравилось, что он угостил тебя отбивной и пивом?» «Но я так не сказал, а отбивная просто божественная». «Эх, Джон, я передумал. Сегодня самый лучший день во всей моей жизни». «А ты бы хотел в баре быть почаще?» И я посмотрел на Роба. «Разумеется, хочу. Но откуда же взять деньги, чтобы там бывать?» И он с грустью глубоко выдохнул. «Если хочешь, значит, будет. Главное — идти к своей цели и добиваться ее любой ценой. И как будешь трезвым и готовым поговорить об этом, я к твоим услугам. Есть у меня идеи». И я подмигнул Робу. Мы спустились в наше убежище, и Роб сразу же пошел спать. Я тоже последовал его примеру и улегся на свой топчан. Заложив руки за голову, я размышлял о том, что случилось и как мне дальше быть. Возможно, подсесть к столу мистера Берка было опрометчиво. Но это моя судьба и шанс выкарабкаться из этого подвала. Более того, на мне маленькие дети, у которых кроме меня, собственно, и нет никого. Разумеется, мистер Берг не мог быть простым добрым дядей, который пожалел двух работяг-докеров, накормил отбивной и налил хорошего пива. Может, кто другой и купился бы на его приманку, но я сразу понял его план. Он в первый бой поставит все на меня, поскольку я новичок, и выставит против меня бойца среднего класса. А когда я выиграю бой, он сорвет нехилый банк. Конечно же, он отдаст мне мои поганые $3 и якобы 5% от выигранного. Но кто же мне скажет правду, сколько было выиграно? Как вариант, можно оставшиеся пару баксов тоже поставить на себя. Это как минимум удвоит прибыль. Но это только на первом бою. Кто знает, что за животное выйдет против меня в следующем. Но, как говорится, поживем-увидим. Размышляя о данном предложении мистера Берка, я незаметно погрузился в глубокий сон. Утром меня разбудили Несса с Барри. Они играли в догонялки с Дариной. Глядя на них, я твердо решил участвовать в поединке и как минимум в нем победить. День пролетел незаметно, и пришло время собираться на работу, поскольку в порту было много чего, что мне предстояло выяснить. Этой ночью я больше осматривался по сторонам, ища пути более удачного и незаметного подхода к ангарам, а также высматривал корабли, которые ожидали своей очереди на разгрузку. К сожалению, кроме как по воде, проникнуть на территорию порта, минуя главные ворота, не представлялось возможным. Разгружая новые ящики, я заметил, что ящиков с сигарами довольно поубавилось, а это означало, что лавочка может скоро закрыться, и когда вновь будет привоз, неизвестно, а до субботы оставалось еще 2 дня. Заканчивая разгрузку, я прибег все к той же схеме, загрузил последние ящики, один, и вновь вскрыл несколько ящиков с сигарами. Много брать было опасно, поскольку мне казалось, что они будут подозрительно выпирать из-под рубахи, но десяток сигар все же прихватил. Поэтому на следующий день я предварительно обмотал торс тряпкой, оторванной со своего топчана, и после смены я взял 30 сигар и рассовал их вертикально под ткань. Когда я вошел в контору, чтобы получить расчет, тощий Пит посмотрел на меня с подозрением. Когда я оставил подпись напротив своей фамилии и после того, как выплатил мне доллар, произнес: «У тебя график работы меняется. Будешь выходить с другой бригадой». «Спасибо, сэр», — поблагодарив толстяка, я вышел из конторы. «Хм, неужели это и вправду устроил мистер Берг? И тощий Пит вот так легко согласился перевести человека в другую смену. А события-то начинают набирать обороты». Скинув сигары Джимми, я посчитал свои финансы. После похода в бар с Робом у меня осталось $1.5. 2 я заработал честно в порту, 2 мне заплатил Джимми, и то чуть больше $5 было у меня в кармане. Вечер субботы приближался. Я уже был готов выдвинуться в сторону бара, как на выходе из нашего убежища меня встретил Роб. Судя по его отдышке, он бежал с работы, чтобы застать меня дома. «Джон, ты все-таки решился?» — спросил, запыхавшись он. «Да, была не была». «Хочешь пойти со мной?» — предложил я. «Разумеется, я с радостью», — произнес Роб, улыбаясь. «У меня тут же возникла идея». «У тебя много накоплений есть?» «Если честно, то не особо. $5, не больше». «Бери все, что есть». Парень без лишних слов кивнул и ломанулся вниз в убежище. Спустя минуту он выскочил. «Вот, держи». И он протянул мне все свои накопления, хотя накопления умещались в одной руке. Самой крупной купюрой был $1, остальные мелочь, по 25 центов и по 10. «Убери, они тебе сегодня пригодятся», — произнес я, усмехаясь. «Ну что, идем?» «Ага», — ответил Роб, и мы спешным шагом отправились в сторону бара, где были 3 дня назад. Добравшись до места, мы обнаружили, что народу действительно прибавилось и стало в 2 раза больше, чем в прошлый раз. Вошли внутрь, кругом царила суета. Работники бара бегали туда и обратно, таская закуску и пиво, расставляя на столики. Поскольку ни я, ни Роб не знали, где будут проходить бои, мы прислушивались к разговорам посетителей. И вот кто-то из них вскользь сказал, что драться будут на заднем дворе. Мы вышли из бара и обогнули его. И действительно, большая часть людей стояла на улице у ворот. Спустя некоторое время ворота были открыты, и народ хлынул рекой внутрь. На удивление, внутренний двор был довольно просторный. По его периметру были настроены какие-то сараи или подсобные помещения. В центре двора стоял здоровенный навес. пол которого был застелен досками. По углам навеса в верхних его частях на кованых канделябрах горели керосиновые лампы, освещая все просторности под навесом. Подойдя к нему поближе, я заметил, что доски на полу залиты кровью. Кровь, разумеется, была уже старой и засохшей, но я понял, что это, собственно, и будет рингом, где мне предстоит сегодня драться. Народу было хоть отбавляй, но все вели себя более-менее мирно и разошлись по всему периметру двора, где уже стояли лавки и столики. Я же высматривал человека, который будет принимать ставки. Но спустя пару минут послышался знакомый голос. Я обернулся и увидел идущего в мою сторону мистера Берка. Разные люди подходили к нему и приветствовали. Его окружали все те же двое мужчин, что были с ним в баре ранее. Один из них Ларри, а вот именно второго я так и не услышал. Увидев меня, мистер Берк улыбнулся и подошел. «Мальчик мой, рад тебя снова видеть. Нежели ты все-таки решился?» «Я тоже рад вас видеть, мистер Берк. Ну а чтобы не сходить и не встретиться с хорошими людьми, коль выпадает выходной?» Тут мистер Берк рассмеялся. «Ну так что, будешь выступать сегодня?» «Я еще не определился. Сначала хотел бы посмотреть, с чем придется иметь дело». «Ну что ж, смотри». Мистер Берк шепнул что-то одному из своих подручных, тот лишь кивнул в ответ и удалился. Спустя пару минут под навес вошел мужчина и встал в самом его центре. «Дамы и господа, мы начинаем. Сегодняшний вечер открывают бойцы, известные вам ранее. Боец, победивший в двух боях, Сэмюэль Тул». На ринг вышел парень лет 25, крепкого телосложения, коротко стриженный, с небольшим пивным животиком. Его противник, победивший на прошлой неделе, Том Хоган. На ринг вышел парень примерно того же возраста, но с более спортивным телосложением. Его черные засаленные волосы свисали на широкий лоб, прикрывая глаза. «Делайте ваши ставки, господа!» Бойцы вошли под навес, тут же начали ходить по кругу, словно гладиаторы, поднимая руки. Публика аплодировала и подбадривала бойцов. Слева от меня у навеса появился человек, который начал принимать ставки. Люди подходили, называли игрока и сумму, которую ставят. В ответ мужчина отрывал кусок бумаги, ставил на ней дату, сумму и бойца, на которого была сделана ставка. После того, как все желающие отметились, на середину импровизированного ринга выскочил мальчонка лет 12 и мелом провел черту. «На линию, господа!» — скомандовал ведущий. Бойцы подошли к линии и поставили каждый свою правую ногу к краю линии, но не заступая за нее. «Все помнят правила? Если нет, то я напоминаю. Один раунд. Бой заканчивается, когда один из участников не сможет продолжать». После чего ведущий махнул рукой и прокричал: «Бой!»